Я скажу мастеру и старшему рабочему, будут брать на полдня». Лиза повторила еще раз спасибо и пошла к двери. «Коронотовы», — сказал ей вслед Игнатий Павлович, — «ты от меня зайди в жандармское отделение к ротмистру. Киреев, оказывается, знает тебя. Он сказал, чтобы я прислал тебя к нему». В приемную Киреева толпилось десятка-полтора рабочих. Лавок не хватало, и большинство стояло, прислонясь к стене. Люди переминались с ноги на ногу, устало вздыхали, переговаривались между собой. Женщин среди них не было. Когда Лиза вошла и в замешательстве остановилась у порога, кто-то спросил ее: «А тебя зачем вызвали, тетка?» Лиза пожала плечами: «Не знаю, к ротмистру». Ей показали в угол на дежурного жандарма. «Пойди вон сперва, доложись ему». Жандарм протянул руку: «Давай повестку». «Нет у меня повестки», — сказала Лиза. «Меня к ротмистру Игнатий Павлович послал». «Все равно», — безразлично сказал жандарм и записал ее фамилию в книгу. «Пока гуляй, вызову». Лиза отошла, встала в дальний уголок, зажмурила глаза. «Ну вот и не в тюрьме, а много ли разницы? Все равно ты под стражей, все равно следят за каждым твоим шагом. Ну что ж, пусть следят». И Лиза сразу повеселев вспомнила, как утром, по сути дела, под носом у этих же самых грозных жандармов, они с Порфирием передали прокламацию солдату, а от него взяли патроны. Эшелон теперь мчится к востоку, а листовка ходит по рукам из вагона в вагон, делает свое дело. Лизу вызвали к ротмистру почти самой последней. Она вошла и удивилась, для чего же в этом кабинете все осталось по-прежнему. Ничего не изменилось здесь с тех пор, как первый раз допрашивал ее Киреев. И сам он сидел, такой же сбычившийся, и тем же привычным жестом ерошил свои жесткие волосы. Словно и не было 6 слишком лет позади, а вызвали ее сюда для продолжения все того же допроса. Только прежнего обжигающего страха перед Киреевым у Лизы уже не было, хотя как-то странно сохли губы. «Ага, Коронотова», — сказал Киреев и откинулся на спинку стула. «Не забыла?» «Нет, не забыла», — ответила Лиза. «Разве когда забудется такое?» «Заслужила. А как ты себя в централе вела, мне тоже известно». «Нехорошо и глупо вела. Зачем же ты опять сюда приехала, если тюрьма тебя ничему не научила?» «Домой приехала. Ты могла бы жить хорошо, лучше». «Напрасно ты отказалась от того, что тебе предлагали в централе». «Этого я не могу». «Ну вот, а теперь ты будешь под надзором, и ни в какое казенное ведомство на работу тебя никто не примет. Ты и мужу своему испортишь жизнь. Он хороший рабочий, ни в чем не замаранный». И Лиза не смогла разгадать, серьезно или со скрытой издевкой, говорит Киреев. «Видишь, как все теперь оборачивается». Он раскрыл серебряный портсигар, постучал папиросой о ноготь. «Невеселая сложится у тебя жизнь». Лиза переступила с ноги на ногу. Она очень устала, а Киреев не предложил ей сесть. «Буду жить, как получится», — сказала она. «Жить-то ты будешь, а получится плохо», — грубо проговорил Киреев. «Ты хоть поняла ли, за что сидела?» «Как не понять?» «Поняла». «Ну, а за что?» И хмельная мысль вдруг захватила Лизу: взять и сказать ему прямо в лицо что-нибудь очень дерзкое, злое, так, чтобы Киреев побагровел и подпрыгнул на стуле. Ударить ее сейчас не посмеет, а на работу ведь все равно так и так не допустит. Но Лиза сдержалась, опомнилась. Надо ли с первого дня ожесточать Киреева против себя? «Недозволенные книжки я сохраняла», — сказала она, опуская голову. Киреев неопределенно помычал. «Упрощенно, весьма», — буркнул он. закурил папиросу, удобнее вытянул ноги под столом.